Гипногенные зоны. В предыдущей главе мы нарисовали внешнюю картину сна. Если не считать таких редких явлений, как сомнамбулизм и броски раскачивания, картина эта хорошо знакома каждому, и наша роль сводилась тут в основном к напоминанию. Теперь перед нами более сложная задача. Представить себе, что происходит во время сна внутри организма. Манасейна, автор одной из первых монографий о сне, вышедшей в 1892 году, справедливо подчеркивала: во время сна прекращается только сознание в человеке. Все же остальные функции, если не усиливаются, то во всяком случае продолжаются хотя бы в ослабленном виде. С некоторыми оговорками можно сказать, что эта мысль ничуть не устарела. Особенно убеждаешься в ее справедливости, когда наблюдаешь за вегетативной сферой. Как только мы начинаем засыпать, вегетативная система наша перестраивается. Именно перестраивается, а не ослабевает. Дыхание делается более редким, превращаясь у мужчин из брюшного в грудное, а выдох становится пассивным и долгим. Дышим мы громче, чем во время бодрствования, но не так глубоко. Количество углекислого газа в альвеолах увеличивается, но содержание кислорода остается прежним. В дельта-сне дыхание замедляется еще больше. Иногда оно бывает неритмичным. Возможно, это отражение психической деятельности, а возможно и работа внутренних органов. Но вот уже и быстрый сон. Дыхание неритмичное, с остановками, то медленное, то частое. Тут уж причина перебоев ясна. Мы смотрим сон, мы увлечены. Сходные перемены наблюдаются и в сердечно-сосудистой системе. При погружении в медленный сон пульс становится реже, артериальное давление ниже, кровь замедляет свое течение. Относительным постоянством эти показатели отличаются лишь в глубоком сне, а в стадиях дремоты и сонных веретен колеблются. Давление же изменяется при переходе от одной стадии к другой. Начало дельта сна знаменуется учащением пульса, а начало быстрого – аритмии. Давление подскакивает вверх. У динамики кровотока более сложный сюжет. Кровенаполнение мозга усиливается в быстром сне, но в некоторых отделах мозга кровь циркулирует довольно интенсивно и во время медленного. Возможно, это связано с локальным повышением мозгового метаболизма. Температура тела выпадает из общей схемы. Не колеблясь и не реагируя на смену фаз сна, она ночью снижается так же неумолимо, как и у первых амфибий, выползших из океана наружу. У женщин она достигает 35,7 градусов Цельсия, а у мужчин 34,9 градусов Цельсия. Зато температура мозга неукоснительно следует за фазами сна. В медленном сне она снижается, а в быстром повышается и часто превосходит температуру, присущую мозгу в состоянии бодрствования. Одни считают, что причина тому – усиленный мозговой метаболизм в быстром сне. Другие думают, что благодаря сжатию периферических сосудов в мозг поступает больше крови, и она приносит с собой избыток тепла. Во сне прекращается потоотделение на ладонях, которое, как всем хорошо известно, служит верным признаком волнения в бодрствовании. А потоотделение на всей прочей поверхности тела увеличивается пропорционально глубине сна. Но как только наступает быстрый сон, оно начинает уменьшаться. Любопытно, что в быстром сне человек потеет меньше даже во время жары. Упомянем также о кожно-гальванической реакции, отражающей всевозможные внутренние волнения. В дельта-сне она становится почти непрерывной. Без нее не обходятся ни миоклонические подергивания, ни крупные движения тела. ослабевает кожно-гальваническая реакция лишь в быстром сне. Не правда ли странно, что самый главный показатель взволнованности покидает сцену в разгар сновидений? Что ж, быстрый сон недаром прозвали парадоксальным. Изучая вегетатику сна, физиолог обращает внимание и на ширину зрачков спящего. В медленном сне зрачки сужены, в быстром – расширены. Во сне меньше выделяется слез. Вот отчего, когда нам хочется спать, мы трем глаза, а утром их продираем. Уменьшается и выделение слюны, во рту становится сухо, и ночью нам часто хочется пить. А желудок? Он, конечно, не остается в стороне от общих перемен. В медленном сне его двигательная активность снижается, в быстром повышается. Пища переваривается под аккомпанемент сновидений. Впрочем, тут, кажется, преобладает иная закономерность. Часа через три после начала сна начинаются так называемые «большие движения желудка», а дальше они только усиливаются. Исследования регулирующих механизмов вегетативной деятельности во сне начались сравнительно недавно, лет 15 назад. Кое-что удалось выяснить. Снижение артериального давления, например, и сердечную аритмию связывают с уменьшением активности симпатического отдела нервной системы и с повышением тонуса блуждающего нерва. Изменение частоты пульса и ширины зрачка зависят от вестибулярных ядер. Но феноменологическая картина пока еще несравнима полнее и красочнее аналитической. Регуляция вегетативных перестроек чрезвычайно сложна. Сложна и связь вегетативной деятельности с психической активностью. Немало еще лет уйдет, прежде чем в этой области исследований все станет ясно. Существует, например, мнение, что во сне действует одна система регуляции вегетативных функций, а в бодрствовании – другая. Остромысленский писал, что во сне не спят центры дыхания и кровообращения, находящиеся в мозгу. Не спят центры речи, ибо во сне мы разговариваем. Не спят центры внимания, слуха, обоняния. Не спит, наконец, мозжечок, о чем свидетельствуют чудеса эквилибристики, проявляемые лунатиками. Что же тогда спит? Только центры, в которых сосредоточено наше сознание. Простим автору неловкое по нынешним временам слово «сосредоточено» и поищем центр, который бы спал во время сна. Вряд ли мы найдем его. Даже отделы, имеющие непосредственное отношение к сознанию, не спят. Да и само сознание, спит ли оно? В противном случае все образы наших сновидений были бы достоянием лишь бессознательной памяти. Похоже на то, что в терминах сна или бодрствования наши центры описать нельзя. Спим или бодрствуем мы, они в этом участвуют. Лучше говорить о той или иной степени их активности. Несколько лет назад в Ленинграде в Институте экспериментальной медицины Моисеева и ее сотрудники провели серию опытов, в которых изучалась биоэлектрическая активность 16 важных отделов мозга. В ходе этих опытов стало ясно, что в формировании процесса сна участвуют все или почти все глубокие структуры мозга, но степень их участия, конечно, не одинакова. Давайте приглядимся поближе ко всем структурам, занимающимся организацией цикла бодрствования-сон. С одной структурой мы уже знакомы. Это восходящая активизирующая система, расположенная в верхних отделах ствола и задних отделах гипоталамуса. Когда ее раздражают электрическим током, на энцефалограмме появляется картина десинхронизации ритмов. Спящее животное пробуждается, а бодрствующее настораживается. Если же верхние отделы ствола повреждены, животное погружается в сон. Сообщалось, правда, что у кошек которым повреждения наносили с особой тщательностью, через несколько недель после операции появлялись признаки бодрствования. Означало ли это, что им разрушали не всю восходящую систему? Или что восходящая система включает в себя не только верхушку ретикулярной формации и заднюю часть гипоталамуса? Скорее всего, второе. В связанной с этими структурами лимбической системе вполне могут найтись аппараты, которые в обычных условиях, занятые своими делами, а в критических, способны взять на себя роль активирующей системы. Сложнее построена синхронизирующая гипногенная система. Та же перерезка ствола мозга, только в другом месте, заставляет кошку бодрствовать по 18 часов в сутки, столько, сколько она до этого спала. Введение наркотиков в сосуд, снабжающий нижнюю часть мозгового ствола кровью, приводит к тем же результатам, что и перерезка. Время бодрствования увеличивается втрое. Находящаяся там гипногенная система, названная, как уже говорилось, аппаратом Маруци, тесно связана с каротидным синусом, расположенным в развилке наружной и внутренней сонных артерий и сигнализирующим в мозг об уровне артериального давления и о некоторых химических показателях. Сонные артерии недаром были названы сонными. Индонезийские знахари и по сей день умеют усыплять людей, массируя им каротидный синус. В 1965 году неподалеку от аппарата Маруци, тоже в нижней части ствола, была обнаружена еще одна синхронизирующая система. Гипногенную зону в области переднего гипоталамуса и перегородки нашел когда-то Гесс. Потом такая же зона обнаружилась в медиальных ядрах таламуса. Многие считают эту зону ведущей гипногенной структурой, так как сон, наступающий при ее раздражении, долг и глубок, и вызвать его легче, чем при раздражении других структур. Затем выяснилось, что и определенный участок медиобазальной коры отвечает на сон, и что сон, наконец, можно вызвать, воздействуя током низкой частоты даже на периферические нервы. Центров сна что-то многовато. Неужели у всех у них равные права? Нет. Главная ответственность за возникновение сна несет таламо-кортикальная система. Она все-таки ведущая. Другие зоны оказывают на нее регулирующее влияние, зависящее от состояния гуморальных и физиологических систем, а также от внешних обстоятельств. Кстати, все эти зоны имеют отношение к медленному сну. У быстрого сна свое представительство в мозгу. Структуры средних отделов ствола, ретикулярные ядра Воролиева моста. Если их разрушить, быстрый сон исчезает, а медленный останется.